пришлось вызывать специальную службу спасения. Служба в лице приятного русского парня установила на крыше металлические ленты с иглами. Я знал, что такие иглы крепят на головы особенно загаженным памятникам, и был уверен, что голуби туда не садятся, ибо как на иглу сядешь. Оказывается, нифига. Места для посадки там достаточно. Просто тонкие длинные иглы трепещут на ветру, и это отпугивает птиц. Открытие. К завтраку приходят кошки. Кошки в Израиле ведут себя совсем не так, как в России. Они практически все полудикие и находятся на попечении общественности. От этого они более независимые, чем наши. Ночью они шатаются, бог знает где. Если кошка или кот лишены права на потомство, они носят отличительный знак. Кончик левого уха чуть подрезан. Это, конечно, не добавляет им красоты, зато сразу видно, что к чему. Кошки беззастенчиво орут, сидя на крыльце, их, как правило, трое, и жена выносит им специально закупленный корм в баночке. Ни разу не видел, чтобы они подрались или даже поругались. Как-то без слов понимают друг друга и едят по очереди, согласно только им понятной иерархии. Одна из них самая храбрая. Подходит ко мне урчать и ласкаться. Но я знаю цену этой любви. Стоит за завтраком на секунду отвернуться, и вот она уже всеми четырьмя лапами на столе, и еще через секунду уносится с куском чего-нибудь самого хорошего из твоей тарелки. Циничная лживая тварь. Давайте-ка я вам расскажу о них подробнее. Вообще-то их пять, но постоянных гостей трое. В целом нет ощущения, что они умирают от голода. Из трех одна, черная с белым пузом, наименее интересна в плане общения. Среднестатистическая израильская кошка. Рассказать о ней практически нечего. Моя задача упрощается. Красивая серо-мраморная дама, мы назвали ее Лизой, от слова «подлизываться», интереснейшее создание. Она безумно хочет, чтобы мы ее удочерили. Не просто кормили каждый день на крыльце. Она, кстати, этот недешевый сухой корм не очень-то и ест. Нет, она хочет стать членом семьи, жить в доме, есть со стола и иметь право на наследство. Это ее беззастенчивое желание даже обескураживает. Стоит оставить открытой дверь с террасой, она уже в доме. Ты, я, выгоняешь ее с криками и всевозможными унижениями. Никакого впечатления на нее твои эмоции не производят. Нет, она выйдет с достоинством, но через 2 минуты опять будет тереться о твои ноги и мурлыкать. И я слышу его мурчание. «Хозяин, ну ты чего? Ты же видишь, как я тебя люблю. Так пусти уже меня в дом и за стол». Встречал я в былой жизни подобных девушек, поэтому отношусь к ее эмоциям с большим недоверием. Но моя симпатия – огромный черно-серый кот. Я не могу описать его окрас. Крупные, почти черные спирали по гранитно-серому. Длинная пушистая шерсть. Большая голова. По пропорциям он скорее напоминает пуму. Когда мы увидели его впервые, он был бандит. Непобедимый корсар. Умри все живое. Потом он пропал ненадолго, а когда я его увидел вновь, оторопел. Его роскошный хвост был ободран. Нет, не до кожи, до кости, весь. Бока его ввалились, и вообще не было похоже, что он выживет. Кто это сделал, не знаю. Это могли быть и люди, и енот, и дикобраз. Судя по тому, как он до сих пор шарахается от людей, я не исключаю первый вариант. Жена хотела отвезти его к врачу, но поймать его было невозможно. Ну ладно, вы уже поняли, что он не умер. Он опять пропал недели на три, а когда вернулся, на месте ободранного хвоста был короткий пушистый обрубок. Он отбросил хвост. Вернее, то, что у него оставалось. Слушайте, я видел это у ящериц, но кот все-таки не ящерица. Как можно отбросить нижнюю часть позвоночника? Сейчас он поправляется. Бока постепенно приобретают былую округлость. От людей шарахается по-прежнему, но я надеюсь, что это вопрос времени. Кошки, приходящие жрать, его не сильно уважают, но это тоже вопрос времени. Кстати, во избежание конфликтов пришлось им все-таки выдавать разные мисочки. Суки. Лично я ему очень сочувствую. Хвост. Еще полтора года назад мы жили в Нетане, на 27-м этаже высотного дома на самом берегу моря.